Были у жизни Вавилонской башни и другие положительные моменты. Там нам, к примеру, никогда не приходилось скучать. Только самые отчаянные и отвязные существа Атлантиса не боялись селиться в этих трущобоподобных руинах, а соседство их отнюдь не всегда было приятным и безопасным. Пещерные тролли, карлики, зельцы и йети, грубый и примитивный народец, без каких бы то ни было навыков общежития, окружали нас в небоскребе. Южно-замнянские карлики еженедельно играли свадьбы. Они менялись женами и мужьями, когда хотели, но каждый раз обязательно устраивали по этому поводу грандиозные гулянья, на которые приглашали всю родню и самый громкий из всех национальных оркестров. А музыку эти коротышки исполняли на дулдуфах, инструментах, напоминающих охотничий рог, с вмонтированными в него бубенцами, по которым изо всей силы молотит железным смычком, одновременно выдавая дикие трели. Дулдуфы были такие длинные, что их приходилось высовывать в окно. Это, правда, никого не смущало, поскольку дверей в доме все равно не было. Родня жениха и невесты изо всех сил старалась перекричать музыкантов, осыпая молодых самыми грязными ругательствами и проклятиями, что у южно-замнянских карликов считалось лучшим свадебным поздравлением. Жаловаться на них никто не решался, так к никому не хотелось подвергнуться нападению целого табора коротышек и висеть потом вверх ногами в окне 200-го этажа, слезно моля о пощаде, что однажды случилось с моим другом Гемотом Гаваны, когда он в 6 утра попросил музыкантов хотя бы обмотать смычки носовыми платками. Зельцы на нашем этаже, по всей видимости, были отъявленными мошенниками, потому что целыми днями дрыхли у себя в комнатах, сотрясая стены богатырским храпом, а по ночам принимали гостей, совместно с которыми совершали какие-то странные ритуалы, дубася кулаками по перевернутым ведрам. Когда же один из них отправлялся в уборную, то освобождался она не раньше, чем часа через 3. И еще час потом в нее невозможно было зайти по причине отсутствия свежего воздуха. А уж звуки оттуда доносились такие, что лучше бы слушать стук по перевернутым ведрам. Йети, по сути, вполне безобидные существа, имели дурную привычку бродить по ночам. При полной луне они наведывались в чужие квартиры и выбрасывали из окон всю мебель, которая так попадалась им под руку, и проходила в оконный проем. Будить их при этом не рекомендовалось. Говорят, они могли рассердиться и отправить обидчика вслед за мебелью в то же окно. Даже самое обыденное возвращение домой превращалось здесь в захватывающее рисковое приключение. Особенно зимой, когда ступени лестницы покрывались льдом, а снежная буря хлестала в лицо и валила с ног, или летом во время грозы, когда приходилось увертываться от молнии. Окна и двери, как я уже говорил, не закрывались, поэтому коварные облака так и норовили залететь внутрь и пролиться дождем в гостиной, после чего преспокойненько отправлялись дальше. А во время грозы тяжелые грозовые тучи заполняли собой все пространство, и мы ничего не видели, пока они не разражались громом и молниями. Трудно представить, каким оглушительным может быть раскат грома, когда находишься в непосредственной близости от него.